«Ваше сиятельство, я слышал, тут были выстрелы. Что здесь произошло?» «Ничего страшного. У нас была небольшая вечеринка». Юсупов пытался скрыть свое волнение, встав к тому так, чтобы городовой стоял спиной к тому месту, где лежало тело Распутина. «Один из моих друзей немного переборщил с выпивкой и начал стрелять, убив мою лучшую собаку. И ничего более. Все уже успокоились. Револьвер у него отобрали. А с собакой мы и сами разберемся. Теперь можешь идти. Слушаюсь». После того, как он ушел, тело втащили в дом и оставили около подвала. Иллюзия реагировала просто замечательно. Все эти кровоподтеки, раны и изуродованное выстрелом в голову лицо. Никаких сомнений. Тело начали пеленовать, заворачивая в сукно и туго перевязывая веревкой. Время подходило уже к утру. Надо было им торопиться. Хотя могли бы их взять и с поличным, с трупом в руках, так сказать. Отойти я не мог, поддерживая иллюзию. А на улицах теперь, скорее всего, вообще никого нет. Когда мы сюда ехали в первом часу, изредка, может, и попадались фигуры людей, но теперь было абсолютно пусто. И городовой ушел из этого района. Феликс поднялся к себе окончательно измотанный и опустошенный. Ехать собирались четверо. Великий князь Дмитрий Павлович, Пуришкевич, доктор Лазаверт и поручик Сухотин, и, конечно же, труп. А ведь и я с ними должен был отправиться. Тут-то меня и осенило. От трупа они могли избавиться, выкинув в какой-нибудь пруд, привязав гирю. Ну, о гире я, допустим, позабочусь, и ее на самом деле не будет. А вот иллюзия Распутина пропадет. Не мог же я караулить, когда всплывет труп. Я планировал покинуть страну после этого, вернувшись только весной. Необходимо было наложить иллюзорную маску, но на что? Мелкие предметы можно было создать фактически из пустоты, как те же деньги, но на более крупные предметы. Как это тело наложить маску можно было, имея под собой какое-то основание? К примеру, реальное тело. Я мог бы наложить маску Распутина на какое-нибудь мертвое тело, выдав его за Распутина. Вот только они уже собирались выезжать, и где мне было искать еще одно тело? Плюс в саму машину я не влезал, а это могло означать, что один пассажир был лишним. Великий князь и Пуришкевич – персоны видные, и потому, убив одного из них и наложив на него маску Распутина, я тем самым сильно подставлялся. А вот доктор или поручик, если на завтра пропадет, то не сильно это заметит. Все было решено, и я, улучшив момент, когда все не находились в непосредственной близости от завернутого тела, убрал его из поля зрения, создав новое. По сути, Распутин исчез, а заодно и сукно, в которое он был завернут, скрылось от их глаз. Скрыл я и доктора, создав его копию. Реального же доктора я удушил, свернув ему шею. Никто не увидел, никто не услышал, он был со мной, в тени. На тело наложил иллюзию того самого завернутого в сукно Распутина. Теперь они были готовы выкинуть настоящее материальное тело под видом Распутина. И когда оно всплывет, не сдерживаемое, ни веревкой, ни гирей утяжеленной, все увидят именно Распутина, а не доктора. Маски будут держаться вечно, пока я не умру, или не лишусь предмета. А к тому времени тело будет уже в земле. Сам же я, подойдя к иллюзии доктора, наложил ее на себя. Таким образом, я мог ехать вместе со всеми, доктором Лазавертом. Ехали еще во мгле. Освещение было скудное, а дороги скверные. Я решил, как все уладим, в первую очередь сделаем нормальные дороги. Для империи это жизненно необходимо. Наконец показался мост, с которого должны были сбросить тело Распутина. Дмитрий Павлович, сидевший за шофера, начал замедлять ход, останавливаясь у перил. Я, поручик и Пуришкевич, раскачав труп, с силой бросили его в прорубь. Они были уверены, что тело связано веревками и имело гирю, но великий князь в этом не участвовал, а стоял у машины на стороже. Мы вчетвером, сев в машину, в полной тишине, поехали уже во дворец Дмитрия Павловича, где и распрощались. Каждый отправился своим путем, взяв извозчика. Мне же надо было решить вопрос с настоящим Распутиным. Было бы неудобно, если бы он объявился после того, как труп найдут. Он был в принципе неплохим человеком, особенно когда мы встретились с ним 7 лет назад. Это потом уже он выжил из ума, но в России ему делать было нечего, для всех он мертв. И я направился прямо к его дому. Держал я его одного, в отдельном скрытом доме, выпуская его на время моего отсутствия в городе. Сам же находился вместе с его семьей в его официальном доме на Гороховой, разумеется, только в те дни, что я бывал в городе под видом Распутина. а его самого отправлял всегда на временное проживание в этот дом. Лучше было держать Распутина от семьи подальше, меньше хлопот и вопросов. Два Распутина не могло быть, либо он, либо я. И сейчас он был как всегда пьян, и совершенно не соображал, кто я и что происходит. Я пытался ему объяснить, что теперь он официально мертв, и лучше бы покинуть ему город, в какую-нибудь глушь, или вообще из России, в Америку, к примеру. Но он не понимал, нес полнейшую ересь. Все твердил о своем дьяволе. Я не хотел убивать этого человека. Много людей пали случайными, но вынужденными жертвами. Он просто стал еще одним на пути, еще одна жертва для будущего. И я оставил его в доме, отнеся в самый низ, в подвал, а затем поджег и подвал, и сам дом. Дом для всех был заброшен, и никто здесь давно уже не жил. Никто не видел ни жильцов, ни случайных людей в этом доме. Мы выходили при помощи иллюзий, так что никто не мог соотнести этот пожар и случайного человека, найденного в доме, с Григорием Распутиным. Причем обгоревшим настолько, что опознать не представляется возможным. Спишут на бездомного или вора, забравшегося в дом. Настоящий Распутин умер здесь, в этом огне очищения, но об этом никто не узнает. Для всех людей он будет найден в прорубе, завтра или через день. Глава 16. Близкий конец. Январь 1917 г. Швейцария. Говорят, вас убили. А вот сейчас смотрю на вас и гадаю, мертвец передо мной или это были всего лишь слухи. Распутин действительно вышел из игры. Свою роль он уже сыграл. И даже больше, сам того не осознавая. А вот вы пока что не очень. Так вы и меня собираетесь отправить на тот свет? Нет, конечно же. Я ведь вам уже говорил, товарищ Ленин, что я сделал на вас свою основную ставку. А вы пока что не очень-то оправдываете ожидания. Ну так ведь я связан, находясь здесь. В Россию я пока не могу вернуться по известным причинам. Сверчок, я пока не особо вижу его действий. Вот в чем вопрос. Он очень помог мне. Вы знаете, что численность нашей партии составляла 24 тысячи человек. Теперь же благодаря Сверчку у нас в 10 раз больше. 240 тысяч человек. Мы растем, наше влияние растет. Время идет, через 2 месяца все решится. Так что вам лучше готовиться к возвращению в Россию этой весной. Пора брать власть в свои руки. Вы уверены, что сможете заставить Николая II отречься уже в марте? Перед смертью Распутина я уже подготовил небольшой сценарий развития. Теперь же начинается его реализация. Я не вижу причин, по которым все может сорваться. Забастовки, проблемы с едой начнутся уже в феврале. Затем бунт военных. Транспортные пути уже наши. Николай II сейчас постоянно разъезжает на своем поезде из Ставки в Могилеве и обратно. Но его сопровождает поезд его личной военной охраны. Он будет задержан, а там мы перехватим и сам царский поезд, и возьмем его под свой контроль. Вы хотите заставить его отречься насильно? Мы предоставим ему выбор. Предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну что ж, тогда я подготовлю свое триумфальное возвращение и... Стоит поторопиться. Организовывая все это, я много пообещал в верхушке правительства и офицерам. И именно к ним в первую очередь перейдет власть после отречения. Вам нужно успеть созвать своих людей и выдвинуть в кандидаты себя. Этакое двоевластие должно быть. Вы, в лице рабочих и крестьян, с одной стороны, и буржуазия с другой, не так ли? Временно. Вы должны будете перетянуть на себя все управления, причем в кратчайшие сроки. Обвиняйте их во всем. Вам нужна поддержка большинства людей, и все будет у вас в руках. В апреле намечается наступление и конец войны. Вы должны взять это на себя. Хорошо, я подготовлю, что смогу. Кстати, все же я спрошу у вас, что на самом деле там произошло с Распутиным. Говорят, когда его нашли в прорубе и стали поднимать, то лицо у него менялось. Видимо, из-за воды иллюзорная маска немного сбоила и искажалась. На самом деле это был другой человек. Настоящий Распутин сгорел. Я не хотел этого, но был вынужден от него избавиться. Ясно. С этим моментом вы раскрыли мне тайну. А что насчет еще одной? Предметы? Вы все больше интересуетесь ими и хотите узнать об этом, не так ли? Да, они притягивают. И я хотел бы побольше узнать о них. Вам ведь наверняка известно о них больше, чем многим. В какой-то степени да. Но даже мне неизвестно о них абсолютно все. Тем более, что я не был исследователем. Но все же некая информация у меня есть. Вы говорили, что помимо Сверчка, у вас был кот, который вы передали Николаю II, и ваш хамелеон, которого вы носите с собой. Но помимо этих трех есть и другие, в хранилище их было несколько сотен, подробно изученных. Мне известно практически о всех свойствах тех предметов, которые у нас были, я видел их все. Также у нас были сведения и о тех предметах, которые к нам на тот момент еще не попали. Собрать все пока не удалось, точного количества предметов неизвестно. Так что помимо тех, которые у нас уже есть, и помимо тех, о которых нам известно, могут быть и совершенно неизвестные и неизученные. Я все говорю в настоящем времени, забываясь. То есть предметов у вас уже нет? Не совсем так. На данный текущий момент предметы раскиданы по всему миру. Они где угодно, у кого угодно. И у нас их действительно уже нет, как и самих нас. Также и у меня нет ничего кроме хамелеона. И где другие предметы на данный момент я не знаю. Они были у вас в хранилище? Так, все эти найденные вами предметы хранились у вас? Да. Для изучения и для безопасности. Некоторые из предметов, особенно первой и второй категории, чрезвычайно опасны. А что сейчас с ними стало? Почему предметы пропали из вашего хранилища? Они не пропадали. Это будет трудно вам объяснить. Все зависит от того, как смотреть. Но ведь сейчас их нет в самом хранилище. Если расценивать текущий момент, то нет. Хранилище есть, и в то же время его нет. Соответственно, в зависимости от того, как рассматривать ситуацию, предметы либо находятся в хранилище, либо отсутствуют в таковом, за неимением его самого. Вам этого не понять. Давайте перейдем на что-нибудь другое. Хранилище есть, и в то же время его нет, но все молчу. Тогда расскажите, как к вам попал ваш хамелеон. У каждого хранителя есть свой предмет. Это своего рода допуск. Становясь хранителем, ты получаешь предмет. Это может быть абсолютно любой предмет, но не каждый может стать хранителем. Только те, кто обладает сильной волей и характером. Таким образом, они могут раскрыть полностью потенциал предмета, раскрыть все его возможности и свойства. Хранитель должен управлять предметом любой степени опасности без вреда для собственного здоровья. Правда, длительное использование предмета в активном состоянии, как у меня хамелеон, в любом случае убивает человека со временем, каким бы сильным характером и внутренним стержнем он ни обладал. Когда-то я мог использовать до 4 предметов без последствий. Сейчас мне достаточно одного хамелеона. Внутренним стержнем, говорите, а я мог бы стать хранителем, иначе вы не получили бы сверчка. Он относится ко второй категории, хотя по силе должен быть в первой, но из-за ограничений в использовании он был занесен во вторую. Видите ли, большинство других предметов работают в любых руках. Просто, те люди, которые не способны из-за слабой воли контролировать предмет, используют этот самый предмет не на полную мощность. Для них даже один предмет является тяжелым бременем, убивающий со временем. Но такие предметы, как сверчок, работают только у тех, кто способен ими управлять. В противном случае сверчок подчиняет владельца себе и убивает. Таких предметов немного, и все они относятся ко второй категории опасности из-за своей ограниченности. К первой же относятся те, которые обладают масштабной разрушительной силой и не зависят от того, кто управляет ими. Тут будет зависеть только от того, насколько владелец сможет раскрыть предмет. А что они представляют собой, эти предметы, из чего сделаны? Это не было до конца изучено, но были теории. Я сразу скажу, что не интересовался подобным. Я не исследователь, мне важен результат, а то, как к этому придут, неважно. Но кое-что, мне все же известно. Эти предметы, это своего рода устройства, механизмы. С виду об этом не скажешь. Конечно, вам трудно будет понять, а мне объяснить, но все же, это устройства, в которые заложены определенные функции и свойства. Устройства, способные анализировать окружающее их пространство и влиять на него различными способами. Все зависит от тех функций, которые заложены в конкретный предмет. Они изменяют пространство, если отнести все окружающие нас, а также и самих себя, то да, предметы влияют на пространство, видоизменяя его, меняя людей, раскрывая возможности самого человека и усиливая их. Для этих устройств важен физический контакт, только так они будут реагировать на окружающие в полной мере, активизируясь. Это, так сказать, их активное состояние. В противном же случае они спят, но тем не менее, анализируя происходящее. Так что даже в спящем режиме предмет нельзя забрать. Это своего некое правило, заложенное в предмете, в самом устройстве. Забрав предмет, похититель не сможет его активировать. Это касается почти всех предметов. но есть исключения. К примеру, сверчок к ним относится. Для него даже физический контакт не так важен. Как только он получает настоящего владельца, способного его контролировать, то он будет ему подчиняться независимо от того, где будет находиться предмет, а где владелец. Расстояние, конечно, сказывается, ослабевая влияние, но все же сверчок активирован. По сути, сверчок всегда находится в активном режиме. Добровольная передача сверчка человеку, не способному контролировать его полностью, не лишает настоящего владельца прав на сверчка. Он по-прежнему может ему приказывать. Только смерть или же передача человеку с сильной волей могут лишить владельца такого предмета, как сверчок. По сути, это все, что мне о нем известно. В хранилище он отсутствовал, и сведения о нем очень мало. Я бы мог задать еще один вопрос. Я уже задавал его вам, но ответа так и не получил. Могу ли я рассчитывать получить его сейчас? Вы хотите знать, кто я и откуда? Именно это и волнует меня больше всего. Раскрытие одних тайн порождает лишь дополнительные вопросы. Я не могу вам объяснить, откуда я. Это запрещено правилами. Правда, их уже не существует. Но все же, лишняя информация об историческом развитии вредит. А я и так уже многое позволил себе. У меня давно уже не было собеседника. Распутин не в счет, он больше слушал, не понимая ничего. Я тоже в основном слушаю и... Но вы-то по крайней мере хоть что-то понимаете, а не сходите с ума. Вы здравый и разумный человек, но я не могу вам ничего о себе рассказать. Иллюзион – это мое имя как хранителя. Почти всем хранителям дают имена по способностям и свойствам их предметов. Настоящее мое имя уже не важно. Меня лишили его, как и всего остального. Знаете, я иногда жалею, что отдал кота Николаю 2. Если бы я нашел змейку, то смог бы вернуться домой, благодаря коту и змее. Предметы можно объединять, некоторые. У нас в хранилище ходили слухи, мифы о неком устройстве-карте. На нем якобы были изображены все предметы в круговом порядке. Чем ближе к центру, тем сильнее предметы. И сами предметы располагались определенным образом. Те предметы, которые располагались рядом, могли контактировать и объединяться, меняя свои свойства. Предметы же на противоположных концах вызывали обратную реакцию. Говорили, что на этой карте не просто изображение предметов и их расположение, но были и сами отверстия для этих предметов. Никто не знал, что будет, если собрать все предметы и вставить в это устройство. Да и было ли оно само на самом деле? Объединение кота и змейки – это единственная ваша возможность вернуться в ваш дом? Почти. Есть и другие, но они еще менее реальны для... чем попадание в мои руки этих двух предметов, да и некуда по сути возвращаться. Сейчас на мне лежит большая ответственность здесь и сейчас. То, что я не смог спасти тогда, надеюсь, сейчас мне удастся. Даже не могу себе представить, где находится этот ваш дом, и это хранилище, если попасть туда обычным способом невозможно, да и необычным, похоже, тоже не попасть. Я все больше думаю о вариантах будущего и космосе. Не совсем так. Я человек и не совсем из будущего. И не будем больше об этом. Правило: для вас на сегодня достаточно раскрытия тайн. Позаботьтесь о будущем России, и вы позаботитесь о будущем всего человечества. Как только будет известна точная дата, я извещу вас. Но вы должны быть готовы в любой момент взять все на себя. Время пришло. Конец близок. Я пожимаю вам руку на прощание. Надеюсь, весной мы встретимся вновь, уже в России. У меня большие планы на будущее, и я верю, что вы сможете их реализовать. И наш таинственный иллюзион, пожав мне руку, ушел, оставив меня одного со своими мыслями. Могу ли я действительно ему доверять, что он действительно знает и хочет, и что говорит мне? Это могут быть совершенно разные вещи. От него больше вопросов, которые пугают все больше. Впрочем, скоро у меня будет еще один гость. Некий француз с таким странным именем. Прельё, кажется. Мне порекомендовали его как надежного человека, которому можно доверять. Вот и посмотрим, чего он хочет. Глава 17. Жертва. 2 марта 1917 г. Царский поезд из Могилева в Петроград. В столице творится черт знает что. Все шло под откос, а ведь именно сейчас налаживалась ситуация на фронте. И вот на те вам, забастовки и восстания. Что творится в головах людей, не понимаю я совершенно. Хотя цены стремительно и росли, опережая рост дохода рабочего, но тем не менее этих денег было достаточно на жилье и еду. Никто от этого не голодал. Да, цены выросли в 3 раза по сравнению с довоенными, но ведь война. И не только мы страдаем от этого. По сравнению с тем, что творится в Англии и Франции, я уж не говорю про голод в Германии. Заработки российских рабочих были одними из самых высоких в мире, занимая второе место после американских рабочих. А выходные и праздничные дни, у нас порядком 100 дней в году они отдыхали, а в той же Европе в два раза меньше. А им все мало. Да где же справедливость? Но самое страшное началось в феврале. Начались постоянные забастовки на заводах, в том числе и оборонных. И это в войну, когда каждый патронный снаряд на счету, а они бастуют. Солдаты гибнут из-за того, что не хватает патронов, а им все мало. Расстрелял бы, но рука не поднимется. Не такой я человек. А им, видимо, нужен был тиран с кнутом вместо пряника, который и погнал бы их. 18 февраля началась забастовка на нашем Путиловском заводе, между прочим, крупнейшем артиллерийском заводе страны. И что же они требуют? Повышение зарплаты на 50%. Кто их только надоумил? К 21 февраля бастовал уже весь завод. Конечно, им никто ничего не повысил. И как итог мы имеем 36 тысяч людей без работы в условиях войны. Ну и кто виноват? Конечно же наш дорогой император Николай II. Это он не обеспечил своих людей. И это была не единственная крупная забастовка. В феврале их возникло по всей стране изрядное количество. И все ведь были в основном политическими, а не стихийными. Словно кто-то провоцировал их. Говорили даже, что агитаторы камнями и угрозами гнали в забастовку рабочих оборонных заводов. Правда, как таковых официальных подтверждений не было. Никто из рабочих это не подтвердил. А ведь здесь попахивает уже диверсиями. Дальше больше. Словно кто-то намеренно хотел устроить кризис. Невидимый враг. И как это остановить, ума не приложу. В конце февраля начались небольшие трудности со снабжением хлеба и продовольствия, из-за снежных заносов и срывов графика грузовых поставок. Но сам-то хлеб был. Никакой карточной системы или нехватки еды. Все было в норме. Вот только небольшая задержка, и уже кризис. А слухи о скором введении карточек на хлеб привели к тому, что его тут же скупили весь. Он просто-напросто исчез из магазинов. А куда им столько хлеба? Что они, сухари, решили что ли готовить? Никогда ведь такого не было. У нас было отличное налаженное продовольственное снабжение, а особенно в столице. А теперь, у хлебных лавок выстроились огромнейшие очереди. Ну а в этих самых очередях начались локальные конфликты и беспорядки. Все эти забастовки, безработные, слухи, все это превращалось в кошмар, спровоцированный кем-то, и никто не мог справиться с этим бедствием. А я в это время как раз был вынужден выехать в Могилев в ставку Верховного Главнокомандующего. Столица осталась без надзора. Волнения принимали все более масштабный характер. Как мне тогда докладывали, в беспорядках участвовали порядка 240 тысяч людей. На фронт бы их всех, таких смелых. Я приказал военному коменданту Петрограда генерал-лейтенанту Хабалову прекратить беспорядки, а также приостановил деятельность Думы до 1 апреля. Толку все равно от них нет, только подстрекают еще больше. И что же они творят, эти депутаты? Они отказываются подчиниться моему прямому указу. Председатель Думы Родзянко отправил мне телеграмму, в которой приказывал мне составить новое правительство. Я был в бешенстве. Давно я не выходил так из себя, чтобы мне приказывал непонятно кто, что делать. 26 февраля все депутаты организовали Временный комитет Государственной Думы, не подчиняющийся мне. Как я узнал, копии той ультимативной и унизительной телеграммы от Родзянко были разосланы всем командующим фронтами с просьбой поддержать это обращение. Поддержать их против меня. Это было открытое предательство. В городе были перекрыты основные пути, все движения встало. Демонстрантов становилось все больше. Они требовали сами не зная чего. Я приказал объявить Петроград на осадном положении и ввести войска. В этом и состояла моя роковая ошибка. Как передо мной отчитались, подавлять беспорядки будут назначены самые отборные и лучшие войска из резерва и учебных команд. Перед отправкой на фронт им предстояло в течение нескольких недель проходить общую военную подготовку. И состояли они в основном из тем самых недовольных безработных. Введя дополнительные войска для подавления, их надо было где-то расселить. Кто-то решил, что учебные части подойдут как нельзя лучше, не учитывая допустимые нормы вместимости. В общей сложности 160 тысяч солдат были втиснуты в казармы, рассчитанные на 20 тысяч человек. И к вечеру 27 февраля весь Петроградский гарнизон бунтовал. Оружие бесконтрольно распределялось среди демонстрантов. Те, кто должен был подавлять эти беспорядки и восстания, Вместо этого снабдили их оружием, и в первую очередь они ринулись освобождать заключенных из тюрем. Так пали кресты и Литовский замок. Ночью на 28 февраля тот самый Временный комитет Государственной Думы объявил всем, что берет всю власть в свои руки. Стоило мне покинуть столицу, и все рухнуло. Они лишили меня всего. Председателем этого Временного комитета являлся все тот же Родзянко. Он то и принял на себя всю власть. Да только не он один решил поживиться шкурой еще не убитого медведя. Был организован Петроградский совет рабочих депутатов во главе с меньшевиком Чхеидзе, Керенским и Скобелевым. И что в это время делает мое правительство? Вместо того, чтобы бороться с оккупантами, они направляют мне телеграмму, в которой излагают о своем полном бессилии и слагают с себя полномочия. Столицей правили Совет рабочих и Временный комитет. Но самое страшное произошло вчера, 1 марта. Англия и Франция официально признали Временный комитет Родзянко правящей структурой. Они хотели поскорее начать наступление и отвернулись от меня. Им было без разницы, кто управляет Российской империей, лишь бы наша армия шла вперед. А Совет рабочих тем же временем подчинил себе Петроградский гарнизон, лишив Временный комитет армии в столице. Возникло двоевластие. Официальная власть находилась в руках Временного комитета, а власть фактическая в руках Совета рабочих. Сегодня я направлялся из Ставки в Царское село близ Петрограда, чтобы решить все сразу и на месте, передав власть главнокомандующего фронта начальнику штаба генералу Алексееву. Поезд с надежными воинскими частями, которым еще можно было доверять, должен был выехать вперед нас на 17 часов. Правда, до этого я приказывал вызвать в Петроград с фронта первую гвардейскую кавалерийскую дивизию, но она все задерживалась по разным причинам. Такое ощущение, что высший генералитет открыто саботировал мои приказы. Я вспоминал, с чего все начиналось, размышляя о том, что можно было сделать, а затем наступило дно. Поезд остановился в Пскове, на станции «Дно», точнее было сказать, его остановили. Они пришли ко мне, взяв фактически под арест и удерживая здесь в штабном вагоне моего поезда, но относились почтением. Они говорили, что удерживать никто меня не собирается. Они ждут телеграмму, которую должны были передать мне, а я должен был решить, что делать. И вот я здесь, в раздумьях. Стоило ли бороться, если все проиграно? Все, верхи армии, общества, буржуазии и даже церкви, все они бросили меня, предав. Кругом измена, трусость и обман. Ваше императорское величество, позвольте передать вам полученную телеграмму. Это была эмиссар Временного комитета Гучкова, одна из тех, что задержали меня здесь. Также к ней приложены телеграммы от всех командующих фронтами. Я, не говоря ни слова, принял их от нее. Она тут же вышла, не дожидаясь моего соизволения. Это был крах. Здесь действительно были телеграммы от всех командующих и великих князей. Даже мой дядя великий князь Николай Николаевич. Содержание всех телеграмм было почти одно и то же. Все они просили меня добровольно отречься от престола. Все ради спасения России и победы над внешним врагом, говорили они в этих телеграммах. А ведь конец уже был так близок. Я подошел к своему небольшому шкафчику, который использовал в качестве сейфа. Григорий говорил, что код покажет будущее. Я должен только твердо быть уверен в своем решении. И я хотел знать, что будет с Россией, моей родной страной, моим народом. Они говорят, что это ради спасения, что Россия только выиграет от этого, вздохнув спокойно. Но разве я когда-то хотел им зла? Почему они винили во всем меня? Так что же ждет нас, если я откажусь от престола империи, отдав страну на растерзание этих дикарей? Я взял предмет в руку и сжал его, и видение тут же началось. Я видел людей, на лицах которых не было ни радости, ни грусти, просто безликие лица. Они работали, создавали, творили, учились. Они развивались и двигали страну вперед, но радости от этого у них не было. Но не было и тех страданий, которые я видел раньше. Не было той боли. Они получили свою свободу, но были ли они рады ей? Я видел огромные дома, возникающие тут и там, по всей стране. Огромные мануфактуры, я никогда таких не видел, и даже представить не мог. Они возникали повсюду. Везде были школы, больницы, дороги. Я видел армию солдат. Какая мощь, какое оружие. Я не видел людей богатых, но не было и бедных. Одна серая масса, сплошная толпа, ведомая неизвестно кем. Эти люди не бастовали, не требовали, не устраивали беспорядков, не было привычных сегодня криков. Мало, они просто работали, создавая новую страну. Послушные рабы, но почему-то они не были этим недовольны, словно смирились со своей участью. Правда, я не видел, чтобы они испытывали какой-либо недостаток. У них было все необходимое, и они были этим удовлетворены, но счастья не испытывали. Я видел, во что превращалась Россия, и это было в разы мощнее сегодняшней Российской империи. Новая Россия была сильнейшей империей и державой. Эта империя вызывала страх и уважение во всем мире. Мог ли я создать подобное? Под силу ли мне это? Подчинить людей себе? Твердая жесткая рука, создавшая такое, никогда не могла принадлежать мне. Люди не боялись меня, никто. Все предали и пошли творить свою историю. Вот только свободы, за которую они так боролись, не получили. Как долго могла продержаться такая империя, удерживаемая лишь силой одного человека? Что будет после него? Сможет ли он оставить в наследие ту страну, которую создал? Кто был этот человек? Знал ли его я? Видение закончилось пустотой, когда я решил узнать свою участь. Ну что ж, если этого будущего они хотят, что я могу сделать? Предмет я убрал обратно, в шкафчик. Использую ли я его еще когда-нибудь? Я был твердо уверен, что нет. Сегодня я сделаю свой окончательный выбор. Принесу себя в жертву. Может, у тех людей и не было радости на лицах, но ведь и не было тех страданий, что видел я, когда хотел оставить все как есть. Оставить для своего сына, внуков эту страну и народ. И все заканчивалось крушением. Для спасения России, они хотят от меня жертву. И я стану этой жертвой. Глава 18. Последний рывок. Лето 1917 г. Восточный фронт. Наш лагерь обнесен высокими заборами из проволоки. Возвращаясь поздно вечером из клуба, все должны предъявлять пропуск. Те, кто умеет столковаться с часовым, могут, конечно, проскочить и без пропуска. Но я не в их числе. Каждый день нас выводят на ротные учения, которые проводятся в степи, среди березовых рощиц и зарослей можжевельника. Когда от нас не требуют ничего другого, это вполне терпимо. Ты бежишь вперед, падаешь на землю, и венчики цветов и былинок колышутся от твоего дыхания. Но самое красивое здесь – это рощи с их березовыми опушками. Они поминутно меняют свои краски. Нередко я так увлекаюсь этой игрой прозрачных теней и тончайших оттенков света, что даже не слышу слов команды. Когда человек одинок, он начинает присматриваться к природе и любить ее. Я был одинок, как никогда. Предмет я уже почти не использовал, но заполнить ту пустоту, которая образовалась, не мог ничем. Кабан спасал мою жизнь, превращая меня во что он превращал человека. Что случилось с тем парнем, который выпал тогда на меня, подарив предмет? Пытался ли он избавиться от него? Мог ли он сам нанести те ужасные раны, в приступе ярости? Я не знал, что случалось, если носить кабана долго. Мог ли он менять человека физически? Те раны явно были нанесены животным, самым настоящим зверем. Но в комнате никого не было, только он один. И неконтролируемая ярость. Рядом с нашими бараками находится большой лагерь русских военнопленных. Он отделен от нас оградой из проволочной сетки, но тем не менее пленные все же умудряются пробираться к нам. Они ведут себя очень робко и боязливо. Большинство из них – люди рослые, почти все носят бороды. Они обходят украдкой наши бараки, заглядывая в бочки с отбросами. Трудно представить себе, что они там находят. Нас и самих-то держат впроголодь, а главное, кормят всякой дрянью. Брюквой, каждая брюквина режется на 6 долек и варится в воде, сырой, неочищенной от грязи морковкой, а подгнившая картошка считается лакомством. Тем не менее все это, конечно, исправно съедается. Если кое-кто и в самом деле живет так богато, что может не подъедать всего дочисто, то рядом с ним всегда стоит добрый десяток желающих, которые с удовольствием возьмут у него остатки. Мы выливаем в бочки только то, чего нельзя достать черпаком. Кроме того, мы иногда бросаем туда кожуру от брюквы, заплесневевшие корки и разную дрянь. Вот это жидкое, мутное, грязное месиво и разыскивают пленные. Они жадно вычерпывают его из вонючих бочек и уносят, пряча под своими гимнастерками. Меня поразило, что они были такими же людьми, как и мы. Но факт оставался фактом. Это были враги, которых следовало убивать, потому что они хотели разрушить Германию. Они были людьми, но оружие изменяет людей. Ведь эти безобидные ребята, фабричные и подсобные рабочие, коммерсанты, школьники, которые сидели тут, такие тихие и покорные, сразу превратились бы во врагов, если бы у них появилось оружие. Они стали врагами, только когда получили оружие. Это заставило меня задуматься, хотя я знал, что моя логика не безупречна. Но мне мерещилось, что именно оружие навязало нам войну. В мире стало столько оружия, что оно одержало верх над людьми и превратило их во врагов. И все же странно видеть так близко перед собой этих наших врагов. Глядя на их лица, начинаешь задумываться. У них добрые крестьянские лица, большие лбы, большие носы, большие губы, большие руки, мягкие волосы. Их следовало бы использовать в деревне, на пахоте, на косьбе, во время сбора яблок. Грустно наблюдать за их движениями, грустно смотреть, как они выклянчивают чего-нибудь поесть. Все они довольно заметно ослабли, они получают ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Ведь нас и самих-то давно уже не кормит досыта. Кое-кто из наших дает им иногда пинка, так что они падают, но таких немного. Большинство из нас их не трогает, просто не обращает на них внимания. Впрочем, иной раз у них бывает такой жалкий вид, что тут невольно обозлишься и пнешь их ногой. По вечерам русские приходят в бараки и открывают торги. Все, что у них есть, они меняют на хлеб. Но почти все русские давно уже променяли все, что у них было. Теперь они одеты в жалкие отрепья и предлагают на обмен только мелкие безделушки, которые они режут из дерева или же мастерят из осколков и медных поясков от снарядов. Говорят они редко, а если и скажут что-нибудь, то всего лишь несколько слов. Они относятся друг к другу более человечно и, как мне кажется, как-то более по-братски, чем мы в нашем лагере. Быть может, это только от того, что они чувствуют себя более несчастными, чем мы. Впрочем, для них война ведь уже кончилась. Это было так странно и неожиданно. Еще зимой говорили о том, что скоро будет конец войне. Германия капитулирует, если начнется полномасштабное наступление по всем фронтам. Страна была уже истощена этой войной, а врагов становилось все больше, и недавние союзники покидали нас. И вот, в марте, в России, в самой благополучной и практически нетронутой войной стране, происходит революция. Полнейшая неразбериха и борьба за власть. Солдаты массово сдаются в плен или отступают. Нам оставалось лишь дожать их. Мир был так близок. И вот все начиналось сначала. Словно кто-то играет, наслаждаясь войной и страданиями людскими. Чего они добивались? Сколько людей, обычных людей, погибло на этой войне? Наверняка уже миллионы. Мы получили новое оружие, которое позволяло убивать людей, сидя в безопасном месте. Но и у врагов оно было. Что только не применялось впервые здесь, на этой войне. Химические атаки, новейшая дальнобойная артиллерия, авиация, и еще какие-то бронированные машины, которые англичане называли танки. Словно кто-то хотел испытать все это. Но перед чем, что может быть разрушительнее этой войны, которая идет уже по всему миру? Я надеялся, что она станет последней. Люди должны были осознать всю разрушительную мощь и отступить. Мир, в котором мы все могли бы жить, несмотря на все различия и противоречия. Ополченцы из лагерной охраны рассказывают, что вначале пленные не были такими вялыми. В лагере, как это обычно бывает, было много случаев мужеложства, и, судя по рассказам, на этой почве пленные нередко пускали в ход кулаки и ножи. Теперь они совсем отупели и стали ко всему безразличными. Я вижу их темные фигуры, их бороды развиваются на ветру. Я ничего о них не знаю, кроме того, что они пленные, и именно это приводит меня в смятение. Это безымянные существа, не знающие за собой вины. Чей-то приказ превратил эти безмолвные фигуры в наших врагов. Другой приказ мог бы превратить их в наших друзей. Какие-то люди, которых никто из нас не знает, сели где-то за стол и подписали документ, и вот в течение нескольких лет мы видим нашу высшую цель в том, что род человеческий обычно клеймит презрением и за что он карает самой тяжкой карой. Кто же из нас сумел бы теперь увидеть врагов в этих смирных людях с их детскими лицами? И все же, если бы они были сейчас на свободе, мы снова стали бы стрелять в них, а они в нас. Но мне пора отправляться на фронт. Последний рывок перед отпускным, который мне обещали. Вообще-то последние 2 месяца я провалялся в больнице. У меня была перебита кость и множественные осколочные раны. Я все реже использовал предмет, и все чаще получал раны. И после этой я должен отправиться домой на 2 недели в отпуск. Но меня вызвали сюда, на передовую. Говорят, у многих отозвали отпускные. Наверное, планируется что-то масштабное. И требуются абсолютно все, кто мог держать винтовку. Прибыв к месту назначения, я не застаю в разрушенном местечке никого из наших. Узнаю, что наш полк входит теперь в состав летучей дивизии, которую всегда бросают туда, где что-нибудь неладно. Это, конечно, не очень весело. Мне рассказывают, что у наших будто бы были большие потери. Я быстро нахожу своих трех друзей и боевых товарищей, если их можно так назвать. Они все были живы. Фридрих, как всегда, что-то громогласно объяснял, а Мартин улыбался, словно говоря одной только своей ухмылкой. «Не прав, ты, голубчик. Ясно только то, что война идет», — вставил свое слово Штефан. «И с каждым днем в нее вступают все новые страны. А не подскажешь, отчего вообще возникают войны?» И снова Мартин со своей ухмылкой. Фридрих почему-то затих. «Чаще всего от того, что одна страна наносит другой тяжкое оскорбление», — отвечает Штефан. «Страна, ничего не понимаю», — ухмылка у Мартина становится больше. Фридрих куда-то потопал, махнув рукой. «Мартин и Штефан остались одни. Они по-прежнему меня не замечали. И я оставался в стороне, не встревая в разговор. Ведь не может же гора в Германии оскорбить гору во Франции. Я же не то хотел сказать. Один народ наносит оскорбление другому. Тогда что здесь делаю я?» — отвечает Мартин. «Лично меня никто не оскорблял. Народ тут надо понимать как нечто целое, то есть государство», — восклицает уже в нетерпении Штефан. «Государство, государство, полевая жандармерия, полиция, налоги, вот что такое ваше государство. Да я не то хотел сказать. Как же с тобой трудно, Мартин. Государство и родина — это далеко не одно и то же. Родины без государства не бывает. Правильно, но ты не забывай о том, что почти все мы простые люди. Да ведь и во Франции большинство составляют рабочие, ремесленники, мелкие служащие. Теперь возьми какого-нибудь французского слесаря или сапожника. С чего бы ему нападать на нас? Нет, это все правительства выдумывают. Я вот сроду ни одного француза не видал, пока не попал сюда, и с большинством французов дело обстоит точно так же, как с нами. Не говоря уже об этих дикарях, русских. Как здесь нашего брата не спрашивают, так и у них. Значит, есть люди, которым война идет на пользу. Ну уж только не мне. Да и кайзеру от нее тоже пользы мало. У него ж и так есть все, что ему надо. Генералам война приносит славу. Но ведь надо еще одержать эту победу. Наверное, за ними стоят другие люди, которые на войне нажиться хотят. А вот это уже в точку. Никто как будто бы и не хочет, а смотришь, и война уж тут как тут. Мы войны не хотим. Другие утверждают то же самое. И все-таки чуть ли не весь мир в нее впутался. Одно хорошо, война идет здесь, а не в Германии. Это верно, неожиданно вставил я, появившись у них из-за спин. Но еще лучше, когда войны вовсе нет. Они были рады моему возвращению. Мы еще какое-то время поговорили на разные темы, пытаясь хоть на какое-то время отвлечься от войны. Но все сводилось именно к ней. Я пытался узнать у них, что намечается, но они и сами толком не знали. Русские отступают, и надо бы их добить окончательно. Нас отправляют на передовые. Через несколько дней мы выступаем, чтобы занять одно местечко. И когда наступил тот день, мы выдвинулись. В этот день стояла солнечная погода. Мы выдвигались на заранее подготовленную позицию, с которой должны были начать наступление. Но пришли мы уже ближе к вечеру. Смеркалось, и я сделал вывод, что атаковать будем ночью, как обычно. Пока что мы движемся походной колонной, но вскоре неожиданно по нам начался обстрел. Земля дрожит, слышатся крики, снаряд угодил в замыкающий колонну взвод, и осколки основательно потрепали его. Мы бросаемся в рассыпную и падаем ничком, но в то же мгновение я снова замечаю, что то чувство напряженности, которое всегда под огнем бессознательно диктовал мне кабан, не помешало бы мне сейчас. Но все же я сдерживаюсь, и не одеваю его, продолжая держать во внутреннем кармане. Еще мгновение, и я ощущаю в левой ноге резкую, как удар хлыста, боль. Та сама, которую я лечил эти два месяца. Я с трудом отрываюсь от земли и бегу как могу. Надо перемахнуть через живую изгородь. Превозмогая боль, я отталкиваюсь в прыжке от земли и перепрыгиваю эту изгородь. Снаряды рвались постоянно. Крики и стоны раздавались отовсюду. Странно, ведь атаковать должны были мы, а не нас. Перемахнув через изгородь, я направился к воронке, надеясь, что в одну и ту же воронку снаряд дважды не попадает. Вскоре начался пулеметный огонь, и я не знал, наши это, или по нам бьют, но лучше не высовываться из воронки. Рядом со мной с шипением падает небольшой снаряд. Я не слышал, как он летел, поэтому сильно вздрагиваю от испуга. В следующее мгновение меня охватывает беспричинный страх. Я здесь один, я почти совсем беспомощен в темноте. Быть может, откуда-нибудь из воронки за мной давно уже следит пара чужих глаз и где-нибудь уже лежит наготове взведенная ручная граната, которая разорвет меня. Может, настал мой последний день. А ведь после сегодняшней битвы меня ждал отпуск. Как все меняется? Что же произошло? Голова у меня гудит от суматошно толкущихся в ней мыслей. Я словно наяву вижу проволочную сетку, у которой стоят русские с их развивающимися бородами. Они смотрели на меня своими странными глазами, абсолютно дикие и звериные. Они жаждали вырваться из своего лагеря, в котором их держали. Они хотели посадить туда меня. Нет, они хотели растерзать меня как животные. Я попытался выбросить эти мысли из головы. По моему телу студнем расползаются расслабляющие мускулы желания лежать и не двигаться. Руки и ноги накрепко прилипли ко дну воронки, и я тщетно пытаюсь оторвать их. Прижимаюсь к земле, не могу стронуться с места. Чуть-чуть приподнимаю голову, чтобы осмотреться. Я так напряженно вглядываюсь во мрак, что у меня ломит в глазах. В небо взвивается ракета, и я снова пригибаю голову. Я веду бессмысленную, отчаянную борьбу с самим собой, хочу выбраться из воронки, но все время сползаю вниз. Кабан мог бы спасти меня, как и всегда. Он словно бросал мне вызов. Ну же, возьми меня, и отступит боль. Все прекратится, а нога ныла все сильнее. Где-то с треском рвется снаряд. Сразу же за ним, еще два. И пошло, огневой налет. Стучат пулеметы. Теперь остается только одно, лежать, не трогаясь с места. Дело, кажется, кончится действительно атакой. Вот только кто атаковал? Повсюду взлетают ракеты, одна за другой, затем я замираю, где-то брякает металл, шаркают и топают приближающиеся шаги, кто-то наступал, каждый нерв во мне сжимается в холодный как лед комочек, что-то с шумом проносится надо мной, первая цепь атакующих пробежала, только одна распирающая череп мысль сидит в мозгу, достать кабана и я буду спасен, чьи-то батареи открывают огонь, один снаряд ложится поблизости от меня. Это приводит меня в неистовую ярость само по себе. Доносится треск разрывов. Если наши пойдут в атаку, я спасен. Но если это были русские, все во мне напряжено до предела. Снаружи слышится щелканье пуль, шорох шагов, побрякивание амуниции. Возле моей воронки слышны торопливые шаги. Кто-то идет, мимо, еще кто-то. Пулеметные щелчки сливаются в одну непрерывную очередь. Я только что собрался переменить позу, как вдруг наверху слышится шум, и, шлепаясь о стенки, ко мне в воронку тяжело падает чье-то тело, скатывается на дно, валится на меня. Я молниеносно потянулся к карману, в котором хранился кабан. Это меня и погубило. Мне нужно было хватать свой армейский нож и рубить, кто бы это ни был. Но вместо этого я схватился за предмет, но было уже поздно. Я почувствовал, как кинжал этого человека входит в мою грудь, проворачиваясь. Минуты уходят, как капли в песок, рана начинает сильно кровоточить. Я умирал, держа в руке предмет. Он не помог в такой важный момент. Я просто не успел его достать. Ярость не приходила. Наоборот, жизнь покидала меня. Я жалел обо всем, что сделал, обо всех тех, что убил. Я жалел о своей последней встрече с отцом. Глава 19. Идущие во тьме. Конец октября 1917 года. Петроград. Конец близок, Ленин был спокоен и абсолютно уверен в себе. Мы долго к этому шли, но настало время завершить наш путь. Слишком долго, я не мог разделять его уверенность в будущем. Я же просил вас прибыть, как только вы получите от меня сообщение об отречении Николая II от престола. А вы же соизволили прибыть на месяц позже. У меня было свое видение ситуации. И как видите, я там, где и должен быть, так или иначе. Важно было завершить войну в феврале, а начавшаяся из-за вас неразбериха спутала все, где вы находились, когда были так нужны. Важно было подготовить все основательно. Кто ж знал, что люди будут сдаваться массово в плен и бежать, когда узнают о смене власти. Здесь виновно военное командование. Это они не смогли удержать войска. А что мог сделать я? Взять власть на себя. Что я и сделал. Просто немного позже. Я дал время этим буржуям попробовать решить кризис самостоятельно и показать народу, на что они способны. И как видите, они не справились. Нас поддержали, потому что народ видел в нас спасение. Взяв власть в борьбе, мы не добились бы их поддержки. Я рассчитывал на другой исход. Теперь никто не знает, как все обернется в будущем. Вы хотели закончить войну? Мы подпишем в ближайшее время мирное соглашение с Германией на любых условиях, и после этого начнем восстанавливать страну. Да, мы захватили власть силой, но народ поддерживал нас, а кто был на их стороне? Они не смогли ничего сделать и теперь ничего из себя не представляют. Мы власть, никто не сможет у нас забрать ее, не сейчас. Я смотрю, вы изменились с нашей последней встречи в январе. Сверчок добавил вам уверенности и силы, он движет вами, и благодаря ему вы сейчас здесь. Но ведь, если бы вы только захотели, вы получили бы власть еще весной. Не вам решать, когда и что делать мне. Я, конечно, благодарен вам за предмет. Он действительно привел нас к сегодняшнему триумфу. Но что касается того, какие действия предпринять в дальнейшем, я, пожалуй, решу без вашей помощи. Вам мог бы пригодиться мой совет. Или вы больше не доверяете мне? Ленин отвернулся от окна, у которого он стоял все время. Посмотрел с какое-то время на меня и подошел к своему столу. Я знал, что он больше не доверял мне. Теперь у него было все. А я, собственно говоря, уже не нужен. Лидеру никто не нужен. И в этом я не ошибся, выбирая его. Я всегда умел выбирать игроков. Еще посмотрев на меня какое-то, Ленин заговорил. Я не знаю ваших истинных целей. Я не знаю, к чему вы стремитесь. Я даже не знаю, кто вы. Как я могу доверять вам? Вы хотите власти или же создать новую империю, для себя или для народа, за который вы так бились? Вы боитесь потерять то, что получили. Боитесь, что я могу лишить вас всего. Вы могли заменить Николая II, а не Распутина, но не сделали этого. Почему вы отказались от такой возможности? Вы говорили, что ваша цель заключается в создании мощнейшего государства, которое станет основой для будущего объединения человечества. Так почему бы самому не возглавить этот проект? Я не лидер. Я не поведу страну к новым достижениям. Я даже сомневаюсь, что смогу удержать такую огромную империю. Мне нужен был такой человек, как вы, чтобы это сделать. Я изучал Николая II и его ближайшее окружение, но заменить, еще раз повторяю, я не способен управлять такой страной. Вы советник, всегда находящийся в тени. Дергаете за нужные нитки, оставаясь незамеченным. Но мне не нужен такой человек. Что вы можете сказать мне о грядущем? Вы думаете, осталась еще опасность, с которой я не справлюсь без вас? Одна угроза остается. Мне тяжело было на это решиться ранее, но все же, это необходимая мера. Царская семья, они все под арестом. Николай II отрекся от любых прав на престол. От них все отвернулись. Они никто и их никто не поддержит. Ошибаетесь. Теперь у них появятся соратники. Вы сами создали их. Это те, кого вы скинули недавно с пьедестала, лишив всего. Переворот был совершен ведь не только благодаря вашим рабочим и крестьянам, но и армией, дворянами, и даже церковью. Все приложили к этому руку, в надежде отхватить свой кусок, а вся власть досталась в итоге вам, и они не очень-то этим довольны. И теперь пойду против вас до конца. Военные стычки будут неизбежны в скором времени. Оружие теперь полно, и получает его кто хочет. Я предвидел это в самом начале, и тогда было решение этого вопроса. Правда, оно было слишком уж чрезвычайной мерой. Я сомневался, но от истины не отвернуться. Теперь же, когда офицеров и дворян выкинули, отобрав все права, силу, деньги и власть, они побегут к царю. Они поддержат его, а вас обвинят во всем. Якобы это не они устроили переворот. Могут выползти наружу некоторые нелицеприятные сведения, что никакого кризиса и не было вовсе, а был, по сути, настоящий вооруженный захват власти, устроенный лично вами, по их словам. А сами эти офицеры всего лишь пытались спасти положение, возглавив правительство весной. Но когда вы так дерзко их вышвырнули, они начнут искать другой поддержки. Теперь же Николай II их спасение. Вокруг него они и будут строить оппозицию против вас. Думаете, они не отступят, когда все проиграно? Вы говорите о гражданской войне? Именно. Это ожидаемое явление. Но если бы вы сделали все, как я тогда говорил, то можно было этого избежать. Вы должны были взять власть весной, обвинив во всем офицеров и высших чинов. Царская семья должна была быть уничтожена еще весной. Вы должны были подстроить это и обвинить во всем офицеров и дворян. Люди не любили царя, но убийство это слишком. Народ поддержал бы вас, а не этих убийц. Таким образом, у них не осталось бы никакой опоры для восстания против вас. А там и мировая война завершилась бы. Но вы пошли своим путем. Вы так во всем этом уверены? Я думаю, это было бы уже слишком. Убить всю семью. Мне тоже не хочется этого допускать, но это вынужденные жертвы. Еще все можно вернуть. Вы должны решиться. У вас есть враг, которого нужно ликвидировать, лишив основной опоры и ядра. Я не могу на это решиться. Такой шаг неприемлем. Чем больше тянете, тем труднее будет списать это на буржуев, которых вы так ненавидите. Вы должны сделать это до того, как они пойдут против вас, встав на защиту царской семьи. Только так. Еще пару минут назад вы были так уверены и бесстрашны. Почему же сейчас вы решили отступить, убить несколько людей и обвинить других? Это идеальный выход для предотвращения гражданской войны. Вы все продолжаете настаивать, но я и сам могу решить, что лучше для страны. Вы говорите о нескольких людях, но это все же символ нашей страны. Царская семья, у них есть дети, а вы? Я изначально не был против этих людей как таковых. Я был против их власти, против монархии. Я не собирался никого казнить или убивать. Конституционная монархия стала бы для нас идеальным вариантом. Этого я и добивался. Но все сложилось иначе. Вы хотели, чтобы сложилось иначе. Николай II как таковой не виновен в том, что случилось. Виновны те, кто был до него. Они ничего не сделали, лишь усугубляли положение. Николай II лишь получил уже разрушенное и недовольное наследство. Он уже просто не мог исправить ситуацию. Много было потеряно времени. Исправлять надо было в прошлом веке. Он лишь стал своего рода козлом отпущения. Ответил за грехи отцов. То, что вы предлагаете, я сделать не могу. И более того, я не хотел бы вас видеть в ближайшее время. Вы, может, и многое сделали, но было ли это так необходимо, я не знаю вас. Чего вы добиваетесь на самом деле, и не хочу быть более связанным с вами. Ну что ж, у вас свой путь, у меня свой. Как знать, возможно, в будущем мы еще не раз пересечемся. Прощайте, товарищ Ленин. И все же подумайте над моим предложением, пока не поздно. Я подошел к нему пожать руку на прощание. Ленин был молчалив, и сразу было видно, что ему не терпится отделаться от меня. Я всегда умел находить нужных людей, игроков, но предвидеть события и планировать их развитие не было моей сильной стороной. Каких бы хороших игроков я ни находил, я так ни разу и не выиграл. Планирование – вот моя слабость. Но я надеялся на этого человека, именно на него. Он сможет пройти через любой кризис. Все было поставлено на это, но, когда я прикоснулся к его руке, то почувствовал на нем воздействие какого-то предмета. На нем была метка. Еще в январе, когда в последний раз я с ним встречался, этого не было. Некоторые предметы оставляют скрытые метки, как, к примеру, мой хамелеон своими масками, или орел, когда подчинял человека своей воле. Я попытался вспомнить, какому предмету характерна подобная метка, которую я почувствовал, прикоснувшись к Ленину. Уже покинув его и идя по улицам Петрограда, я смог вспомнить. Похоже было, что он заражен. Предмет в форме комара оставлял подобные метки на человеке, невидимые глазу. Но хранители могут чувствовать подобное. Болезнь и мор, вот его сила. Комар запускал инфекции, которые невозможно было излечить. Но оставить их можно было только при физическом контакте. Ленин встречался с кем-то недавно. И я, к сожалению, знал, кому принадлежит комар, и соответственно, кто мог сделать это. Странно, что они еще здесь. Насколько я помнил, эти четверо не могли здесь долго находиться. У них был предел. Но похоже, что кто-то из них навестил Ленина, оставив метку мора. Как просто они меняли историю всего человечества. Если бы я мог это остановить. Но стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое? Но я боялся решиться на это, а они нет. Получается, я вновь оказывался проигравшим. Стоило мне только найти подходящего человека, лидера, и я лишился его. Болезнь начнет пожирать его изнутри. Можно сказать, он уже мертв. Как долго он сможет продержаться, будет зависеть от него самого. Я знал, что сверчок в руках полноправного владельца мог исцелять и даже спасать от смерти, но только не от воздействия других предметов. Он, конечно, поможет ему продержаться на пару лет больше, но и только. А что будет дальше? Что станет с Россией через эти 3-4 года? Что остались Ленину? Что успеет он сделать? Все, что делалось, рухнуло в одночасье. Россия лишится своего вождя и снова рухнет в бездну. А я планировал начать объединение Европы под крылом России после войны. А война продолжалась, в то время как Россия опускалась все ниже. В чем я ошибся? Жаль, что кот не показывал мне будущее центральной линии развития истории человечества. Если бы я знал, если бы я только знал, но время еще есть. Мало, но оно есть. Мне нужен другой человек, и я вновь шел во тьме.